Глава 8. Июня, через 5 часов после разговора со своим кузеном Биллом Хепскомбом, Джо Боб Брентвуд остановил лихача на Техасском шоссе 40 примерно в 25 милях к востоку от Арнета. Звали лихача Гарри Трент. Жил он в Брейнтри и работал страховым агентом. Гарри Трент мчался со скоростью 65 миль в час при разрешенных 50. Джо Боб выписал ему штрафную квитанцию. Трент покорно взял ее, а потом позабавил Джо Боба, попытавшись уговорить застраховать дом и жизнь. Джо Боб чувствовал себя прекрасно и вовсе не думал о смерти. Тем не менее, он уже заболел. На автозаправочной станции Тексака Билли Хепскомба Джо Боб заправился не только бензином. И Гарри Трент, в свою очередь, получил от него не одну лишь штрафную квитанцию. Гарри мужчина общительный, любил свою работу и в ближайшие дни заразил более 40 человек. Скольким людям передали заразу эти 40, подсчитать невозможно. С тем же успехом можно спрашивать, сколько ангелов могут танцевать на булавочной головке. Если брать по минимуму, скажем, по 5 на каждого, получится 200. Исходя из того же минимума, нетрудно подсчитать, что 200 заразили 1000, 1000 — 5000, 5000 — 25000. Под калифорнийской пустыней, на деньги налогоплательщиков, кто-то, наконец, изобрел эффективное письмо счастья. По-настоящему смертоносное письмо счастья. 19 июня, в тот самый день, когда Ларри Андервуд вернулся домой в Нью-Йорк, а Фрэнни Голдсмит рассказала отцу о грядущем появлении маленького незнакомца, Гарри Трент, находясь в Восточном Техасе, остановился на ланч в кафе у Бэйба «Едят быстро». Заказал комплекс с чизбургером и фирменный клубничный пирог на десерт. Его донимала легкая простуда, а может, аллергический насморк. И он постоянно чихал, иногда сплевывая мокроту. По ходу ланча он заразил Бэйба. Женщину, которая мыла посуду. Двух дальнобойщиков, сидевших в угловой кабинке. Мужчину, что привез хлеб. И еще одного, приехавшего поменять пластинки в музыкальном автомате. Обаятельной официантке, которая обслуживала его столик, он оставил на чай доллар, обсиженный смертью. Когда Гарри Трент направлялся к своей машине, на автомобильную стоянку свернул универсал с багажником на крыше, набитый детьми и вещами. Гарри обратил внимание на нью-йоркские номерные знаки, да и водитель, который опустил стекло, чтобы спросить, как проехать к федеральному шоссе 21, говорил с нью-йоркским акцентом. Гарри подробнейшим образом объяснил дорогу и при этом, сам того не зная, подписал смертные приговоры и водителю, и всей его семье. Эдуард М. Норрис, лейтенант полиции, отдел расследования убийств, служил в 87-м участке Большого Яблока и вырвался в настоящий отпуск впервые за 5 лет. Он и его семья отлично проводили время. Дети были на 7-м небе, попав в Disney World в Орландо. Понятия не имея, что вся его семья умрет еще до 2 июля, Норрис намеревался сказать этому мрачному сукину сыну Стиву Карелле, что очень даже возможно вывести жену и детей куда-нибудь на машине и нисколько об этом не пожалеть. «Стив», — собирался сказать он, — «ты, может, и хороший детектив, но человек, который не в состоянии держать в узде собственную семью, не стоит скважины, пробуренной мочой в сугробе». Семья Норриса быстренько поела у Бэйба, а потом, следуя замечательным указаниям Гарри Трента, поехала к шоссе 21. Эд и его жена Триш восторгались гостеприимством южан, тогда как трое их детей возились на заднем сиденье. «Одному только Богу известно», — думал Эд, — «что бы вот в такой ситуации выделывала парочка монстров Кареллы». На ночь они остановились в кемпинге, расположенном в Юстасе, штат Оклахома. Эд и Триш заразили клерка. Дети Марша, Стэнли и Гектор заразили детей, игравших на детской площадке кемпинга, а дети эти со своими семьями направлялись в Западный Техас, Алабаму, Арканзас и Теннесси. Триш заразила двух женщин, которые стирали белье в прачечной автомате в двух кварталах от кемпинга. Эд, идя по коридору за льдом, заразил попавшегося ему по дороге мужчину. Каждый вносил свою лепту. Перед рассветом Триш разбудила Эда, чтобы сказать, что Гек, их младшенький, заболел. Мальчик хрипло кашлял, и у него поднялась температура. Эд Норрис застонал и предложил дать малышу аспирин. Если бы этот чертов круп появился через 4 или 5 дней, ребенок заболел бы уже дома, и у Эда остались бы воспоминания об идеальном отпуске. Не говоря уже о завистливых взглядах коллег, которые он рассчитывал увидеть, расписывая свою райскую жизнь. Из соседней комнаты доносился надрывный детский кашель. Триш надеялась, что к утру Гектору полегчает, ведь при крупе требовался постельный режим, но к полудню 20-го она признала, что лучше малышу не становится. Аспирин не справлялся с температурой. Она поднялась так высоко, что глаза у бедного Гека ярко блестели, словно стеклянные. В кашле появились хрипы, которые ей совершенно не нравились, как и затрудненное, свистящее дыхание. Что бы это ни было, Марша, похоже, тоже заразилась. Да и у самой Триш начала неприятно першить в горле, и время от времени ей приходилось откашливаться, хотя, конечно, ее кашель не шел ни в какое сравнение с кашлем малыша. «Мы должны показать Гека доктору», — пришла она к неутешительному выводу. Эд свернул на станцию обслуживания и сверился с картой, прикрепленной к солнцезащитному козырьку. Они находились в Хаммер-Кроссинг, штат Канзас. «Ну, не знаю. Может, нам удастся хотя бы найти врача, который даст направление в больницу?» Он вздохнул, раздраженно провел рукой по волосам. «Хаммер-Кроссинг, Канзас, господи! Но почему он так тяжело заболел, что нам понадобился врач в этой чертовой глуши?» «Тут написано, что Джесси Джеймс ограбил здесь банк, папочка», — подала голос Марша, которая смотрела на карту поверх отцовского плеча. «Дважды». «Нахрен Джесси Джеймса!» — пробурчал Эд. «Эд!» — воскликнула Триш. «Извини». Но сожаления Эд совершенно не испытывал. Они поехали дальше. После 6 звонков, и всякий раз Эду Норрису приходилось обеими руками душить свою вспыльчивость, они нашли врача в Полистоне. Тот согласился взглянуть на Гектора при условии, что они подъедут до 3 часов дня. Полистон находился в стороне от их маршрута, 20 милями западнее Хаммер-Кроссинга, но к тому моменту состояние Гектора уже вышло на первый план. Эд тревожился не на шутку. Никогда раньше ему не приходилось видеть такого квелого ребенка. До приемной доктора Брэндона Суини они добрались к 2 часам дня. К тому времени Эд уже и сам чихал. В приемной сидели многочисленные пациенты, так что к доктору они попали лишь около 4. Триш не удавалось вывести Гека из полубессознательного состояния, и она чувствовала, что у нее тоже поднялась температура. Только 9-летнему Стэну Норрису хватало бодрости и нетерпеливо ерзать на стуле. Ожидая в приемную доктора Суини, они передали болезнь, которая скоро станет известна в разваливающейся стране, как капитан Торч, почти 3 десяткам человек, включая почтенную женщину, приехавшую только для того, чтобы оплатить счет. Тем же вечером она заразила всех членов бридж-клуба. Эту почтенную женщину, миссис Роберт Брэдфорд, в бридж-клубе знали как Сару Брэдфорд, тогда как муж и близкие подруги звали ее Булочкой. В тот вечер Сара отлично играла, возможно, потому что пару ей составляла Анжела Дюпрей, ее лучшая подруга. Они понимали друг друга без слов, словно общаясь телепатически, и уверенно выиграли все 3 робера, а в последнем сделали большой шлем. Без ложки дегтя, правда, не обошлось. Сара вроде бы почувствовала, что у нее начинается простуда. Такая несправедливость. Она только-только оправилась от предыдущей. После того, как в 10 часов игра закончилась, они с Анжелой зашли в коктейль-бар, чтобы пропустить стаканчик-другой. Анжела домой не торопилась. В этот вечер была очередь Дэвида приглашать друзей на покер, а она не могла заснуть в таком шуме. Без снотворного, которое сама себе прописывала, на этот раз в виде 2 шипучих коктейлей с джином и терновым соком. Сара заказала Варт 8, и обе женщины вновь обсудили подробности своей сегодняшней победы. По ходу этого обсуждения им удалось заразить всех посетителей коктейль-бара, включая 2 молодых людей, которые пили пиво за одним из соседних столиков. Молодые люди направлялись в Калифорнию, точно так же, как в свое время Ларри Андервуд и его друг Руди Шварц в поисках удачи. Общий приятель пообещал им работу в компании по перевозке мебели. На следующий день они уехали на запад, попутно распространяя болезнь. Письма счастья не работают. Это установленный факт. Ты никогда не получишь обещанный миллион долларов, даже если отправишь один единственный доллар на имя первого человека в списке, добавив себя в конце, после чего разошлешь письма пятерым своим друзьям. Но данное конкретное письмо счастья, капитан Торч, сработало очень даже хорошо. Пирамида действительно сложилась, только не от основания к вершине, а от вершины, ею стал умерший охранник Чарльз Кэмпион, к основанию. Все куры возвращались домой на ночлег. И играя роль почтальона, который принес бы каждому отправившему письмо счастья мешки с запечатанными в конверты долларами, капитан Торч принес миллионы спален, в которых лежало одно или два тела, траншеи и ямы, в которых хоронили умерших, и, наконец, просто трупы, которые сбрасывали в океан на обоих побережьях, в каменоломни и в котлованы подстроившиеся дома. А когда веселье расцвело пышным цветом, трупы, само собой, оставались гнить там, где упали. Сара Брэдфорд и Анжела Дюпрей пешком вернулись к своим припаркованным автомобилям, по пути заразив еще четверых или пятерых человек, которых встретили на улице, чмокнули друг друга в щечки и разъехались. Анжела отправилась домой, чтобы заразить мужа, пятерых его приятелей, игравших в покер, и дочь-подростка Саманту. Девушка очень боялась, что подхватила триппер от своего бойфренда, о чем родители не имели ни малейшего понятия. И если на то пошло, она его действительно подхватила. Но посмотрим правде в глаза. Волноваться из-за этого не стоило. По сравнению с той заразой, что принесла домой ее мать, триппер не тянул и на маленький прыщик на носу. На следующий день Саманта пошла в плавательный бассейн Палестонского отделения молодежной женской христианской организации, где заразила всех купающихся. И так далее.